Глава 32. Кому как положено. Вскоре выяснилось, что Гудини из уважения к Таниной просьбе перья Крамиша теперь не выдирал, но зато как только у него выдавалось свободное время, неотвязно следил за источником материальных благ. Времени у него было довольно много, так что практически круглосуточное наблюдение приводило бывшего наемника в крайне нервное состояние. «Что тебе надо, чудовище?» — орал он. «Уйди, сгинь!» Соколовский начал сниматься в новом фильме, с режиссером и сценаристом у него были откровенные недопонимания, так что, приезжая в крайне раздраженном состоянии, он позволял себе таким образом развлекаться. «Стоит только полюбоваться на это противостояние, как мне уже становится значительно легче», — решил он. «Поединок дикости с дикостью». Крамиша и правда можно было принять за что-то одичавшее и странноватое. Перья отрастали быстро, но пока крайне неравномерно. Злобно сверкавшие в сторону Карбыша глаза светились красноватым светом. Когти хищно клацали о пол или о подоконник. Но все это не производило ни малейшего впечатления на целеустремленного Гудини. В конце концов Соколовский решил прибегнуть к помощи тяжелой артиллерии. «Крыланочка, вы можете себе представить сказку, якобы стилизованную под русскую, но с костюмами, словно вышедшими из-под рук сумасшедшего кубиста, с дичайшими плясками и песнями на английском языке?» Соколовского передернуло. «Нет, я все понимаю, режиссер так видит. Но я же тоже вижу, и боюсь, скоро мир останется без этого хения». Крылана засомневалась было в необходимости столь крутых мер, но была приглашена на съемочную площадку, а потом приехала в таком раздражении, что от нее даже Гудини сбежал, громко топая и сверкая пятками задних лапок. «Да это же издевательство! Это натуральное измывательство над сюжетом, над атмосферой, над историей!» Она гневно сверкала черными глазами, а потом развернулась к Соколовскому так, что он аж назад подался. «А почему вы сами-то не воздействуете?» «Потому что их двое. Надо работать с обоими сразу. Ибо там в головах такая дремучая смесь, не пойми чего, что если пообщаться с одним, то второй, стоит ему только рот открыть, тут же напрочь снесет все достигнутое у коллеги разумное равновесие. Речь была только о вашей заинтересованности». «Так зачем же дело?» Крылана усмехнулась так, что хомяк клацнул зубами и убрался подальше. «Чисто на всякий случай». «Я против того, чтобы моим птенцам когда-нибудь вот это пришлось смотреть. Это же бредятина будет. Так что я кровно заинтересована». Кровно заинтересованная Крылана и катастрофически умученной попытками что-то объяснить творческой парочке Соколовский навестили съемочную площадку. В результате произошло стремительное изменение концепции фильма, и режиссер со сценаристом, как парочка сиамских близнецов, судорожно переделывали уже утвержденное безобразие. «Инвесторы в полнейшем восторге», — посмеивался Соколовский, рассказывая Крылане о результатах их диверсии. «Съемочная группа вообще на радостях поляну накрыла. На самом деле никому из реальных профи не хочется снимать в смысле, некачественную продукцию, если можно снять конфетку. Моя партнерша Светлана Патрушева, получив новый сценарий и узрев новые костюмы, перестала походить на огнедышащую тигрицу и вернулась к привычному образу тигрицы, несущей свет и радость. И вовремя, а то я уже опасался за целостность окружающей среды. Короче, мы с вами очень даже правильное дело сделали, и это будет хороший фильм». Понятное дело, как только стало известно о новых съемках, активизировались журналисты, которые охотились за загадочной звездой. Но Крамиш в людском виде был уже вполне пригоден в работе. Так что домчавшиеся до Соколовского несанкционированные работники пера вдруг понимали, что у них есть срочные и присрочные дела в другом месте, и стопотом убывали туда. Правда, возвращаясь в гостиницу, Крамиш снова наталкивался на алчного Карбыша, поджидавшего его буквально на пороге. «Филипп, я не могу больше», — не выдержал бывший наемник. Он меня достал. Ладно, днем, но я тут ночью проснулся от того, что на меня кто-то смотрит и глаз не сводит. А это, оказывается, он. Сидит, глазами сверкает и лапы потирает». «Гудини не поднимается на чердаки», — подсказала Шушана, старательно пряча смех в ухоженных усах. «Ему там не нравится». «Так в чем же дело? Давай мы тебе на чердаке выделим личное помещение. Там ремонт тоже делали, удобства все есть. Выберешь комнаты, деньги я тебе дам, купишь мебель на свой вкус и живи себе на чердаке. Опять же, легче будет с полетами, когда перья полностью восстановятся», — распорядился довольный Соколовский. После этого жизнь Крамиша стала налаживаться. Он мог уйти к себе, первый раз в жизни ощутив, что у него появилось гнездо. Нет, правда, к ужину он неизменно прохаживался по гостиничному коридору в сопровождении топочущей вдоль стены упитанной тени. Но Карбыш его уже не так раздражал. «Опять этот несчастный не заходит», — вздыхала Таня, накрывая на стол. «Шушана, открывай проход, пойду его позову». Крамиш действительно приходил только по зову, отчаянно опасаясь, что если придет просто так, то может оказаться не к месту. Этого он, пожалуй, совсем не мог перенести. Вот и мерил шагами коридор. «Ничего-ничего, он просто очень пуганный, вот и опасается», — объясняла Нуруш. «Но очень старается. Смотри-ка, даже Гудини терпит. А это даже посложнее будет, чем Терентий со своими причудами». «Отчего сразу я-то?» — взвыл Терентий. «А кто мешает готовить? Мешает жить холодильнику? Мешает спать Танечке? Мешает...» «Я просто кот и живу, как нам положено», — гордо заявил Терентий и отправился к вышеназванному холодильнику, в очередной раз понадеявшись, что успеет его вскрыть и добыть что-нибудь неразрешенное. Крамиш действительно старался. Ему нравилось находиться у себя на чердаке. Чувствуя себя на удивление свободным, нравилось тихонько сидеть в уголке кухонного дивана, слушая разговоры и ощущая себя согревшимся. А еще неожиданно понравилось работать на Соколовского. Легчайшее воздействие на настырных и бесцеремонных людей было не опасно. Но Сокол был доволен, а это значит, что и положение ворона упрочнялось. С Враном он общался исключительно от скуки, но и это постепенно изменилось. «Чего ты прилип к окну?» — лениво уточнил бывший наемник. «Словно вороница какая-то интересная показалась». «Да лети ты на семи ветрах!» — фыркнул Вран. — Вороница. Тут один тип к Тане подкатывает. Не нравится он мне. — А ты типа спец, — повредничал Крамиш, но к окну подобрался и прищурился. — Вон тот, белобрысый? — Да, он привез сбитую собаку и теперь чуть ли не каждый день в клинику ездит. Типа собачку проведать. Только начинает с того, что приваливает к Тане. А Таня-то там работает, а не баклуши бьет. Так что он в последнее время в пролете. «И чего же тебя беспокоит, кроме банальной братской ревности?» — усмехнулся Крамиш. «Чего? Того. А если вот то придет сюда жить?» Вран сердито мотнул головой в сторону Белобрысова, усаживающегося в машину. Крамиш призадумался и покрутил головой. «Не, вот то тут не приживется. Оно слишком... себя любит. Нас, да и саму Татьяну просто не поймет». Вот уж что-что, а наблюдать Крамиш умел. «Вот и я о чем. Но не вписывается он сюда. Не, я все понимаю. Таня сама выбирать будет. Но какой-то он совсем неподходящий». Шушана только тихонько посмеивалась, слушая эти разговоры. Правда, и сама очень старательно контролировала каждый приход Вадима в клинику. Да, поначалу он точно приходил к Тане, старался, чтобы она его заметила, привлекал ее внимание, а потом, как ни странно, стал приходить именно к псу. «Ну, как ты тут, а, собака? Вот странно-то как получается. Я ж с девушкой хотел познакомиться, а получилось, что тебя нашел». Вадим и сам удивлялся, Как так вышло, что ему захотелось приходить именно к тому, кто его так ждет? «Меня вообще никто и никогда так не ждал», — тихонько рассказывал он псу, который его так старательно слушал, что, кажется, даже дышал через раз. «Я все хотел жену найти порядочную, но чтобы семья была, чтобы ребенок, чтобы дверь домой открываешь, а там тебя ждут. А тут как раз Серега, это мой приятель. У нас гаражи рядом, говорит, что квартиру продал соседке. Она молодая женщина, вроде ветеринар, но и по виду такая, не особо яркая. Опять же, недвижка есть, аж две квартиры, это совсем неплохо. Значит, из меня не станет выгрызать любой ценой что-то себе. У нее же есть свое. Ну, думаю, дай познакомлюсь. Почему бы и нет? А тут маминой королевишне когти надо было подстричь. Вот я и решил приятное с полезным соединить. Смотрю, ну, такая, ничего себе, терпимо. Это даже лучше, что она такая обычная. Ценить меня будет больше. Опять же, губы недутые. Я этого терпеть не могу. Пригласил ее, а она даже на первом свидании больше о своем брате переживала. Мол, пора ей домой». Шушана слушала этот монолог из смеси здравого смысла и наивной уверенности в себе, да посмеивалась, прикрывшись лапкой. «Авраник-то не ошибся в своей ревности. Он как раз сходу и помешал этому чудаку». А чудак тем временем продолжал делиться с псом своими мыслями. «Я бы не хотел, чтобы моя жена постоянно прыгала вокруг взрослого парня. Ну ладно, если бы малыш был и временно, это понимаю, но так. Но я решил еще разок ее пригласить. Она вообще-то приятная. Да, может, просто чего-то я не понял, а тут ты. Знаешь, я же когда-то под машину попал. Нет, даже не попал, а просто споткнулся и упал на дороге. А по проезжей части скорая помощь ехала, и водитель меня объехать мог бы запросто, но запсиховал, затормозил и машину ко мне повело. А я маленький еще тогда был, всего-то лет 10, наверное. Так что навсегда запомнил, как это, когда ты на земле, и на тебя надвигаются фары и бампер». Вадим тяжело вздохнул, погладил подсунувшуюся морду пса и продолжил. «Я несколько лет потом, как на дорогу выходил, так у меня все поджилки тряслись. Да, меня та скорая и не задела. Врачи и водила, наверное, даже больше перепугались, чем я. Но и мне хватило. Так что, когда я тебя увидел, сразу себя вспомнил. Вот и забрал, и привез Тане. Только вот получается, что не ошибся. Видишь, она и не выходит ко мне. Значит, не особо и заинтересована в общении». Норуш только головой покачала. «Ну как получается, что взрослый неглупый мужчина так забавно рассуждает? Как Таня может бросить работу и пациентов, чтобы развлекать Вадима?» «И кто же тебе такое внушил-то, а, Вадик?» «Так и представляю его мечту. Заходит он, и Таня выскакивает из кабинета, расталкивая клиентов, да мчится к любимому, а вось ему пообщаться с ней недостойной подольше захочется. Счастье, счастье посетило наш дом. Прибыл господин и повелитель. Глупыш, для семьи надо обоим идти навстречу друг другу. Хотя я и девиц таких же наблюдала. Тоже уверены, что их на руках должны носить. Дышать ими, интересоваться только их делами. Ну-ну, вот бы такую ему в парочку». Правда, она немного улучшила свое мнение о Вадиме, когда он снова заговорил. «Так вот я чего думаю. Может, ты ко мне пойдешь жить, а? Я тебе интересен, ты мне нужен. Нет, правда нужен. Ну, хочется же, чтобы меня любили, пусть даже не она». Слегка недоумевающий взгляд в направлении, где располагался Танин кабинет, яснее слов поведал Норуши, о ком идет речь. «Опять же, лишняя проверка для всяких разных. Знаешь, как говорят? Любишь меня, люби и мою собаку». Вадим не представлял себе, насколько забавно выглядит, гордо задрав подбородок и явно предвкушая очередь из кандидаток, которых он будет строго оценивать, отсеивая недостойных и недостаточно любящих. «Так что ты давай, выздоравливай скорее, А то я тебе уже лежанку прикупил и эту штуку в машину на заднее сиденье, типа гамака, удобная такая. А ошейник тут купим. Надо же примерить сразу. Будем с тобой в лес ездить. Я люблю в лесу бывать. Взять чего-то вкусного и поехать. Тебе как? Нравится?» Из довольно-таки самовлюбленного типа внезапно выглядывал вполне себе симпатичный человек, зачем-то усложнявший свою жизнь кучей надуманных идей. И Шушана от всей души посоветовала Мельнику встретить на прогулках с собакой какую-нибудь приятную девушку, которая увидит и выманит из панциря того самого Вадима, который просто хочет быть любимым, но подзапутался в собственной логике. «А, точно! Надо у Тани уточнить, чем тебя от клещей обрабатывать надо. Погоди, не лежись, я сейчас запишу. Я тут уже список вопросов прикинул. А, самое главное забыл. Как тебя зовут-то? Эх, жалко, ты разговаривать не умеешь». «Он-то умеет, просто ты не понимаешь», — покачала головой Шушана, кое-что придумав. В следующий раз, когда Вадим пришел уже к своему псу, он явно принял решение, раз приволок кучу всяких приятных штук, типа игрушек и разрешенных Таней погрызушек. На клетке пса висела маленькая бумажка, где бисерным подчерком было написано «Я — полкан». «Вот, пошутил кто-то», — покачал головой Вадим. «Слушай, а вообще-то тебе подходит. Ты, может, и правда полкан?» На слух Вадима это было просто радостный лай. Но Шушана-то приотлично слышала, что пес на чистейшем говоре произносит: «Да, да, это и есть мое имя». Таня относилась к визитам Вадима спокойно. Ну, сходили несколько раз в кафе. И что с того? Мало ли, с кем она куда ходит. Неприязни он не вызывал, особого восторга тоже. Так, приятный человек, с которым вполне можно пообщаться, почувствовать себя хоть на полчаса молодой женщиной, а не средством для нарезки праздничных салатов и поломойкой. Да, все-таки ее зацепили мамины слова. Что уж там. Известие о том, что Вадим забирает пса, Татьяну очень порадовало. А уж список вопросов, которые новоиспеченный хозяин на нее обрушил, заставил понять, что все серьезно. Это не пустая фантазия, не мимолетная прихоть, а обдуманное решение. Даже последний довод, высказанный Вадимом, вроде как в шутку, ее не задел. «Понимаешь, хочется, чтобы меня кто-то реально по-настоящему сильно любил. Ты же не захотела». «Знаешь, если ты хочешь быть для кого-то светом в окошке, единственной целью жизни и смыслом существования, тебе лучшего кандидата, чем такая собака, просто не найти». В тон Вадиму ответила она и продолжила. «Женщины все равно будут что-то от тебя ждать, хотя бы обеспечение, когда с ребенком сидит. А пес, он всегда будет ждать только тебя самого», — рассмеялась Таня, прекрасно понимая, что чудак-мельник просто не дозрел до нормальных отношений с другим человеком. А вот собака его, глядишь, и научит чему-нибудь. Может быть, как раз любить кого-то другого по-настоящему. «Тань, я к тебе на днях королевишну мамину привезу. Ей ухо бы почистить, потряхивает и чешет. Ну и с полкашей мы теперь к тебе будем ездить, лады?» «Конечно, всегда рада». Таня краем глаза увидела на оконном отливе край черного, очень знакомого, почти совсем обросшего хвоста, и усмехнулась. «Контролируют. Небось, пока Вран в институте, он взял и подговорил Крамиша последить за нашим общением. Вот смешные». Поздней ночью, когда все уже разошлись по своим комнатам и уснули, когда даже Терентий видел третий катасон на Таниной подушке, сама Татьяна с Норушью сидели на кухне и отмечали. Да какая разница, что? Например, Танин выходной день. А что? Очень даже повод. Отмечали чаем и курагой с грецкими орехами, которую с наслаждением покусывала Шушана, и болтали. Обсудили двух воронов, которых так забавно интересовала Танина личная жизнь, посмеялись, потом перешли на мероприятие по обезвреживанию Гудини. Таня купила ему огромный набор перьев для творчества где было даже несколько страусиных. И хомяк наконец-то отстал от крамиша. А потом Таня сказала: «Что-то я за Крылану беспокоюсь. Они же скоро летят в Нижневартовск, а оттуда к родителям Ветролова». «Не, дорогая, ты не о том беспокоишься», — хихикнула Шушана. «Я бы больше за его родичей переживала. Крыланочка в силу вошла, опыта набрала, а самое главное, четко понимает, что ей нужно и дорого. Так что пусть бы они сразу сдавались».